У эфіры Радыё Свабода. У Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі Юрай Збушлякоў. Добры вечар. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Велікодны зварот апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Аляксандра Нацана. Праскі акцэнт. Яго ўдзельнікі гавораць пра ўрокі малдаўскіх падзеяў гэтага тыдня для Беларусі. Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І вольная студыя. Пра гісторыю абразоў Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам сакральнага мастацтва Аляксандрам Ярашэвічам. Гэтыя перадачы адразу пасля выпуску навінаў. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Па ўсім свеце сёння каталікі і пратэстанты адзначаюць Вялікдзень. У Рыме папа Бенедыкт XVI з балькону сабора Святого Петра выступіў перад дзясяткамі тысяч вернікаў з традыцыйным пасланнем «Урбі эт орбі». Ён заклікаў аднавіць намаганні дзеля ізраільска-палестынскага міру. У наступным месяцы Бенедыкт XVI упершыню наведае святую зямлю ў якасці пантыфіка. Папа заклікаў людзей не губляць надзеі ва ўмовах усясветнага недахопу харчавання, фінансавага крызісу, старых і новых формаў галечы. Канстытуцыйны суд Малдовы пастанавіў цалкам перападлічыць галасы, пададзеныя на парламенцкіх выбарах 5 красавіка. З просьбай пра перападлік галасоў звярнуўся ў суд прэзідэнт краіны Владзімір Варонін, лідар партыі камуністаў, якая перамагла на выбарах. Вынікі выбару выклікалі моцныя пратэсты апазіцыі. Паводле пастановы суду, выбарчыя камісіі павінны перападлічыць галасы цягам 9 дзён. Таксама мае быць праведзена экспертыза спісаў выбарцаў, паколькі апазіцыя заяўляе, што ў іх было занесена шмат мёртвых грамадзянаў. Тым часам тысячы дэманстрантаў зноў выйшлі на акцыі пратэсту супраць афіцыйных вынікаў выбараў. Рэпартэры паведамляюць, што атмасфера пратэсту сёння стрыманая. У Тбілісі каля тысячы прыхільнікаў апазіцыі прывялі мітынг з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Чацвёрты дзень грузінская апазіцыя ладзіць акцыі з абвінавачаннем Саакашвілі ў аўтарытарызме і неўдачах у звязку з узброеным канфліктам з Расіяй у жніўні летась. Раней апазіцыянеры хацелі прыпыніць кампанію грамадзянскага непадпарадкавання на адзін дзень, вербную нядзелю, якую сёння адзначаюць праваслаўныя. Але затым было прынятае рашэнне правесці невялікі мітынг у адказ на ўчорашні інцыдэнт, калі на дэманстрантаў у цэнтры Тбілісі напалі невядомыя. Паліцыя твердзіць, што наадварот, гэта маніфестанты напалі на людзей, якія прыбіралі вуліцы ад смецця. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Тайланду Бангкоку і яго прымесцях уведзенае надзвычайнае становішча ў звязку з масавымі антыўрадавымі хваляваннямі. Напярэдадні дэманстранты сарвалі саміт Асацыяцыі дзяржаваў Паўднёва-Усходняй Азіі, які меўся адбывацца ў курортным горадзе Паттайя. Лідары азіяцкіх краінаў былі эвакуяваны на гелікоптарах. Сёння прыхільнікі апазіцыі рынуліся да Міністэрства ўнутраных справаў у пошуках прэм'ер-міністра Абхісіта Вэй Джаджыва, адстаўкі якога яны патрабуюць. Аднак той паспеў выехаць на аўтамабілі. Журналісты паведамляюць, што было чуваць страляніну. Дэманстранты патрабуюць аднаўлення на пасадзе былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата. Буйныя дзяржавы свету павінны прызнаць Ісламскую рэспубліку як ядзерную краіну. Такую заяву зрабіў сёння спікер іранскага парламенту Алі Ларыджані. Гэтая заява зроблена ў адказ на прапанову 5 сталых сяброў Рады бяспекі ААН, Брытаніі, Кітаю, Францыі, Расіі, ЗША і Нямеччыны правесці наўпроставыя перамовы з Іранам адносна яго ядзернай праграме. У выступе перад парламентам Ларыджані падкрэсліў, што гэтыя краіны не маюць ніякіх падставаў, каб адмовіць Ірану ў праве на ядзерную тэхналогію ў мірных мэтах у адпаведнасці з дамовай аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. Шэсць буйных дзяржаў свету узгаднілі праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, у якой асуджаецца запуск паўночнай Карэі ракеты. 5 сталых сяброў Рады бяспекі, улучна з ключавым саюзнікам КНДР Кітаем, а таксама Японія заяўляюць, што запуск ракеты з'яўляецца парушэннем рэзалюцыі Рады бяспекі і прапануюць камітэту санкцыю ААН зрабіць адпаведныя дзеянні супраць Пхеньяну. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Юрай Бушляков. Вітаю вас сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра ўрокі малдаўскіх падзеяў гэтага тыдня для Беларусі. Званкі на «Свабоду» – агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя пра гісторыю абразоў Міхась Кобла гутарыць з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня літаратара Уладзіміра Някляева перадача на тэму «Нацыянальная культура і дэнацыяналізаванае грамадства». Чарговае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як? Як цікаваць?», а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Сёння вялікдзень свята ўваскрэсення Гасподняга. У Беларусі ў гэтыя дні яго адзначаюць рыма-каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты. Вашай увазе традыцыйны велікодны зварот апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацана. Святы апостол Мацвей расказвае, як пасля воскресення Христова тыя, што былі найбольш адказныя за ягоную крыжовую смерць, хацелі схаваць пред людзьмі гэтае здарэнне і, параіўшы, далі жаўнерам, што сцераглі магілу Христа, шмат грошай казалі: «Кажыце так, ягоныя вучні прыйшлі ў ночы і ўкралі яго, калі мы спалі». Можна сказаць, што гэта быў прыклад абмежавання свабоды сродкаў масавай інфармацыі, пра што так часта даводзіцца чуць у нашы дні. І гэта зусім зразумела, бо кожны аўтарытарны рэжым, які жадае мець поўны кантроль над сваімі падуладнымі, баіцца праўды і таму ўводзіць цэнзуру на весткі, якія падаюцца да агульнага ведама. Христос сказаў: «Праўда вас зробіць свабоднымі». Насамрэч, свабода – гэта прадусім магчымасць вольнага і свядомага выбару, зробленага з веданнем мэты, сродкаў і наступстваў. Для лепшага разумення Христос прыводзіць такі прыклад: «Хто з вас, жадаючы збудаваць вежу, не сядзе перш і не палічыць выдаткаў, ці мае дастаткова для завяршэння працы?» Іншымі словамі, сапраўдная свабода і праўда нераздзельныя. Інакш гэта будзе свабода чалавека, якому завязалі вочы і сказалі, што ён вольны ісці, куды хоча. Сённяшні дзень для нас асабліва дарагі і радасны. Сёння мы ўспамінаем, як той, хто сказаў пра сябе: «Я дарога і праўда і жыццё», сваім устанем з мёртвых пасля пакутаў прапанаваў нам дарогу да пазнання адзінай і апошняй праўды – Бога, які з'яўляецца крыніцаю і мэтаю жыцця. Як спяваецца ў велікоднай песні: «Христос уваскрос з мёртвых, смерцю смерць зваяваў і тым, што ў магілах, жыццё дараваў». Дык будзем радавацца разам з уваскрослым Христом. Жадаю усім слухачом шчасліва павесці святы вялікдзень. Гэта быў велікодны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацана. А зараз наш велікодны рэпартаж. У цэнтры горадні набажэнствы на вялікдзень праходзілі ў нядзелю ў трох касцёлах. У самым вялікім з іх, катэдральным, адбылася таксама імша на беларускай мове. Сергей Астраўцоў распытаў вернікаў, якія прыйшлі сёння наведаць гэты храм. Я бачу, што вы прыйшлі ўся сям'ёй, у вас двое малых дзяцей. Для касцёла вы адзначаеце вялікдзень, так? Адзначаем. В этот раз мы решили отметить его вместе с семьёй. Вот у нас большая семья, 4 человека. Решили собраться, навестить костёл, а затем собраться за столом. Что будет за столом, скажите? Всё будет за столом. Яйца свинцили и хлеб святой тоже будет. Яйками биться, вот вы жёнка, те, кто стише будет? Дети. У меня муж католик, а я православная. Думаю, что поедем мы в церковь ещё. Да, мы поедем в церковь, но мы вот венчались в костёле. Скажите, калі ласка, як вы означаете Великий день? Вот в вашей семье это традиция, як давно? Мне очень трудно сказать, потому что недавно начал отмечать, потому что мы жили в советское время, и все это было запрещено, и мы занимали руководящие должности, поэтому все это было очень сложно. Сразу докладывали, помню, у нас был случай, когда простая работница прокрестила ребенка, и сразу на открытом партийном собрании собрали весь коллектив и начали обсуждать, говорить об этом. Ну, мы не привыкли, как вот сейчас многие с детства. Это очень радует, когда вот сейчас дети маленькие приходят, молитвы знают и все. А мы как-то прошли от этого подальше. Я бачу, спынился бус, из него вышла бабулька с дьёчком. Женщина в виде подруга, напомню, и дочка. Вот они приехали до костёла на белорусскую имшу. Сходы в костёле высокие, и бабульце вельми тяжко вздыматься. Вот она за поранче трымается и опирается на дьёчок. Скажите, сколько вам годов, вот вам вельми тяжко до костёла приехать было? 88. Девятый. Вы когда вы в последний раз были в костеле? Неделю назад. А, на Вернице. Под Вернице. Так вы стараетесь каждую неделю бывать в костеле? Ну, как могу, тяжко. Вот друг занимаю. Тяжко, ноги не ходят уже. Поэтому возим бабку на все великие святы. Мы приезжаем в костел и до споведи раз в месяц привозим бабку. Ну, а сами стараемся. Не стараемся, приезжаем каждую неделю. Репортаж з Городні Сергія Астраўцова. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы застаецеся на хвалях свабоды, далей пражскі акцэнт. Бурныя пратэсты ў Малдове. Што гэта было? Няўдалая каляровая рэвалюцыя ці спантанны ўсплёск? Якім будзе ідэалагічная рэха кішынеўскіх падзеяў у Беларусі? Падзеі ў Малдове і ўсходняе партнерства. Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант Флоренцыйскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Каляровыя рэвалюцыі, якія пракаціліся па Еўропе з пачатку стагоддзя, аказалі істотнае ўздзеянне на палітычны працэс у Беларусі. Яны былі для беларускай апазіцыі і крыніцай натхнення. Ну, вось памятаеце лёзунг з 2001 году: «Сёння Мілошавіч, заўтра Лука». І узорам, у тым ліку і тэхналагічным. З іншага боку, і ўлада рабіла з гэтых рэвалюцыяў пэўныя высновы. І вось падзеі гэтага тыдня ў Малдове. Здаецца, ніхто нічога не чакаў, апазіцыя людзей на плошчу не заклікала, і раптам вось такі выбух. Давайте пачнем з пытання пра тое, увогуле, што гэта было, у які шэраг гэтыя падзеі ўкладаюцца. Ці ў шэраг каляровых рэвалюцыяў, удалых у Сербіі, Грузіі, Украіне, Кіргістані, няўдалых у Беларусі, Азербайджане, Арменіі, ці ў шэраг спантанных выплескаў грамадскай энергіі, якія вось мы назіралі апошнім часам у Грэцыі, Балгарыі, Літве, Латвіі, Францыі. Дык што гэта было, Віталь? Я думаю, что это было и то, и иначе, что может быть некий всплеск энергии, а лишь и протест, а лишь протестный репертуар задается тем, что люди бачили перед этим. А перед этим бачили они революцию. Тому навод бесплатно организацию можно просовать по полным сценарию, який уже транслявался медиями. И ненавито то, что отбылось в Молдове, показывает, что это был такой чистый механизм диффузии стилей без диффузии субстанции. Это значит, ну, что просто сама технология передалась, а для чего, как, ну, сама революция начинается не только из народного бунта, а с того, что предъявляется альтернативная претензия на уладу. Так вот, у Молдовы в этой альтернативной претензии просто параллельного президента, то есть там параллельного парламента заявлено не было. Тому в неким сенсе это на протяг самой кволой, самой неудалой из удалых каляровых революций кыргызской выстатилась бессенсовный, измоченный, безлитостный бунт, який провел, ну, еще до да больш горшага выніку палітычнага, чым тое, што было да рэвалюцыі ў нейкім сэнсе. І ў гэтым, ну, сама логіка гэтага працэсу дыфузіі, чым далей, тым горш. Алексей, а на ваш погляд, вось у які шэраг гэта ўкладаецца? Ну, мне кажется, што все-таки это былі акцыі пратэста, взрыв пратэстных настроений, которые хотели бы казаться, что они революция, ну, не более чем спонтанный протест. Здесь я согласен с Виталием, но добавлю то, что, кроме того, они еще и пытались румынский вариант, румынской революции копировать. То, что они кричали на площади, было аналогично тому, что кричали до этого. То есть там кричали Чувашевскую на моей, здесь кричали Воронин на моей. Не думаю, что в Молдове были определенные предпосылки для, и есть предпосылки для революции. Это совершенно другая ситуация, это другой режим, чем те режимы, в которых происходили революции. Это другой конституционный дизайн, это совершенно другое положение дел в экономике, это совершенно другой геополитический выбор. То есть, когда в стране, как которой 800 тысяч молдаван уже работают за рубежом, 1,5 миллиона молдаван стоит в очереди за румынским паспортом, и очень большая часть работает в России, это скорее, как бы это цинично не звучало, это выбор между двумя-тремя работодателями, пытаясь каким-то образом этот выбор маскировать под определенную сурдинку революции. Я памятаю, у 2006 годзе, калі паўстала Беларуская плошча, шмат хто казаў, што маніфестантам, каб перамагчы, трэба было дзейнічаць больш рашуча. Ну вось удзельнікі малдаўскіх падзеяў 6-7 сакавіка дзейнічалі больш, чым рашуча. Ну, захапілі, падпалілі будынак парламенту, будынак прэзідэнтуры, так бы мовіць, уладу, калі ўлада гэта будынак, то яны нават захапілі. Ну вось і што, Кірыл? Ну, зразумела, что справа не только в агрессивности на толпу. И я бы сказал, наверное, не только в колькости людей, которые выйдут на площадь, именно это там у вечер того дня, когда отбываются выборы. Успех, ну, так званых революций может быть только при умове, когда удастся наладить такие шматденные хвалевые протест и пожадано у арифметичной прогрессии, ну, и хотя бы тримая колькость денег на одном уровне. Скопил те же самые будни, услед за выходным днем, когда, ну, звичайно, отбываются выборы, так само выходили люди. А они выходят, будут, когда первая оппозиция будет адекватное потребование, адекватная бегущая ситуация, адекватная ейной силе. А люди будут допускать, что смена улады, в принципе, можлива в Украине. В Беларуси, на вас зараз, на початку кризиса, поводились это питание, называется, лаборатории Новака, только 3-4%, скажем, видят, что улада может поменяться. Потому, мне кажется, шансов на поспех некой революции, это больше какая ладится, вот, поводили некой сценарной инерции, поводили кальки, ну, и, называется, такой наканованный провал. Алексей, давайте сапраўды параўнаем цяперашнія падзеі ў Малдове і падзеі вось літаральна трохгадовай даўніны ў Менску. Ці справа ў рашучасці? Існуе такая думка, існуе такая ідэя, што ўсё вырашае меншасць насамрэч, і што рашучая меншасць можа, так бы мовіць, змяніць хаду гісторыі, змяніць лёс краіны. Я думаю, што это можа быць, но здесь очень важный вариант, то, чтобы большинство, там, очередное большинство поверило в то, что это активное меньшинство, может что-то изменить. По этому поводу я думаю, что здесь много параллелей между тем, что происходит в Молдове и сейчас, потому что не там большинство не верит в то, что это может увенчаться успехом. Не там реальная, покупаемая всеми альтернатива не была предложена. Это из каких-то похожих вещей. Но опять же, здесь очень большая разница между все-таки этими двумя странами. Хотя бы в том, что и в Молдове, и в Беларуси не было активной, явной, четкой поддержки со стороны. Извне. Румыния не могла на это пойти, уже будучи членом ЕС. Виталь, ну а на ваш погляд, калі вось сапраўды разглядаць падзеі ў Малдове як урокі для Беларусі, як некі аргумент у той спрэчцы, які вёўся ў Беларусі, скажам, наконт беларускай плошчы, вось якія павінны быць суадносіны паміж актыўнай меншасцю, якая стаіць на плошчы, і маўклівай большасцю, каб гэтая меншасць перамагла? Ці гэта не мае значэння? Ну вось мы памятаем, як Фідэль Кастра ў свой час з Гранму высадзіўся, у яго ўвогуле было 150 чалавек, здаецца. А вось ён захапіў краіну. Так можа справа проста ў рашучасці. Ну, пры чым тут Фідэль Кастра, калі нават можна згадаць Кыргызстан, дзе Ракаева свергаў 3 разы меншы натоўп, чым быў у Малдове. Так, меншасць, тэарэтычна меншасць можа гэта зрабіць. Гэта адзін з варыянтаў, не адзіны магчым, але адзін з варыянтаў. Але гэта меншасць першая мусіць напужаць, ну, уладу так, чтоб яна здалася, а другое, ну, заручыцца поўнай падтрымкай можете нейтралізаваць сілавыя структуры, якія мусяць гэтую ўладу абараняць. Калі вы звяргаеце ўладу, трэба дамовіцца, хто на ў той жа дзень аб'явіць сабе прэзідэнтам, а другое гэта прэзідэнта мусіць прызнаць сілавыя структуры тых, хто яго мусіць абараняць. Але ж, ведаеце, я проста іншы скажу. Ну, захапілі прэзідэнцкі палац. Сёння гэта не Ленінскі Петербург ці Петраград 17-го года. З інтэрнэтам, з тэлефонамі, так сказаць, са спадарожнікамі сувязі можна кіраваць адкуль заўгодна. Можна перайсці ў суседні будынак і кіраваць. Излетишься, откуда, случайно, керуют президенты. Взяли будунок. Вы правильно вы сказали. Улада – это не камень. Это институт. Это легитимность, это згода тех, кто орудует мозгами, руками, ногами и зброей, подтримывать и оборонять того, кто лечится президентом, или там премьер-министром, или там кем. А просто взять будынок администрации – это, ну, як у пастку трапить. Ну, взяли, что далее? І гэта, дарэчы, калі вы памятаеце, Юра, калі мы спрачаліся 3 гады таму, і вось менавіта гэта быў мой контур-аргумент супраць тых, хто казаў, што трэба было ісці на прэзідэнцкі палац і быць рашучым. Трэба быць рашучым, калі хочаш узяць уладу, але адной рашучасці мала. І тут пытанне, калі ў вас няма ўсяго астатняга, калі вы не можаце выказаць легітымную прэтэнзію на ўладу, калі вы не можаце нейтралізаваць мазгі тых, хто будзе арудаваць зброяй, то на што вы слухаеце людзей? Уладу бралі 3000 чалавек на плошчы, а бывало, што расстрэльвалі і зганялі 100-тысячныя дэманстрацыі ў іншых краінах. Няма такой універсальнай формулы. Падзеі ў Малдове ў свеце ўжо ахрысцілі рэвалюцыі Твітара. Твітер – гэта форма сацыяльнай сеткі ў інтэрнэце, ну, вось нашым слухачам, я думаю, больш знаёмыя ВКонтакте і Аднакласнікі. Твітер даволі папулярны ў Малдові, менавіта праз гэтую сетку былі скліканыя людзі на плошчу 6 красавіка. І фактычна падзеі ў Кішынёве, ну, па меншай меры, пачыналіся як такі вялікі флэшмоб, скліканы, мабілізаваны, арганізаваны праз інтэрнэт. Вось на ваш погляд, гэта новая тэхналогія мабілізацыі ў параўнанні з тымі, што ўжывае беларуская апазіцыя. Ці ў Беларусі інтэрнэт, мабільная сувязь дастаткова развітая, апазіцыя іх выкарыстоўвае, але гэта не дае плёну, бо як кажуць ангельцы, можна падвесці каня да вады, нельга прымусіць яго піць. Тут дае самы вопрос не владенні беларускай апазіцыі этими новымі тэхналогіямі, через которые можна быстро сабраць толпу, да, в том, что скорее всего апазіцыя не можа, во-первых, объяснить, зачем она зовет на улицу всерьез. Во-вторых, она не может объяснить, что она будет говорить в случае, если власть выйдет и скажет, ну, хорошо, чего вы хотите. По этому поводу я думаю, что проблема здесь гораздо глубиннее, чем простое незнание, непонимание новой конъюнктуры, новых каналов коммуникации с массами. На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – урокі малдаўскіх падзеяў для Беларусі. Віталь, вы назіралі, скажам, і за падзеямі 2006 году, і за папярэднімі падзеямі. Наколькі вось беларуская апазіцыя умела выкарыстоўваць вось гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі? Бо справа ў тым, што, наколькі я разумею, вось у Кішынёве, фактычна гэта была ініцыятыва 4 невялікіх моладзевых арганізацый, якія вось так даволі спрытна гэта правялі. Так вось, наколькі ў Беларусі беларуская апазіцыя умее выкарыстоўваць гэтыя інфармацыйныя тэхналогіі? Вы самі сказалі на пытанні, 4 невялікія моладзевыя арганізацыі. Гэта не, ведаеце, апазіцыя гэтага не зробіць ніколі нідзе. Потому что это вот мобильность, это я веду только одного политика, который эффективно выкористовывает интернет, это Барак Обама. Соправда, это вот технологично, это человек новой формации. У нас люди, которые привыкли еще до старых листовок, улеток, образца конца 80-х годов, когда вы были в БДС, Юра, а я бегал, это улетки распространился у малым. Это иншие социальные субъекты, которые робят такие коллективные деяния. Это не традиционная иерархичная политическая оппозиция. Это вы не то, вы просто не то бог наглядите. Не будет это робить Вечерка и Лебедька, и не их это справа. Это первое. Другое, ведайте, ну, насколько много этой технологии, ну, уже помаранчевая революция была революцией СНС-ок. Кирилл, ну вось вы якраз чалавек гэтых новых тэхналогіяў, вы працавалі ў адным інтэрнэт-выданні, зараз рэдагуеце іншае інтэрнэт-выданне. На ваш погляд, наколькі беларуская апазіцыя, ну, разумеем, у шырокім пляне, я маю на ўвазе моладзевыя арганізацыі, наколькі яна вось здольная выкарыстоўваць гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі і які-то плён ад іх, напрыклад, Беларусі? З аднаго боку, апазіцыі нічога не застаецца, як іх выкарыстоўваць, потому что она обставинами, ну, вытеснута в эту сферу, в ту же самую интернет-простору. И посредством коммуникации с населением, в принципе, это самые такие просунуты. А я тут шмат залежит ненавито, если уже казалось, про то, что будет запропоновано, какие измерки. Если будет достигнута выкладенная и альтернатива такая идейная, и будет достигнута выкладенная измерки деяния, некий сценарий. Можна ахапіць усіх, а прыйдуць адзінкі, калі і гэтая рассылка будзе, ну, уважацца за звычайны спам, калі не будзе менавіта гэтага дасціпнага выкладзенага плана альтэрнатывы. Тут вельмі важна ў гэтым кантэксце тое, каб захоўваўся нейкі такі антаганізм паміж той жа апазіцыяй і ўладамі. Вось калі вяртацца да Малдовы, вось там гэтага антаганізму і не было, і не няма ў гэтых усіх падзеях, бо той самы Варонін, яго не назаве, скажам, такім з крайнім камуністам ці з крайнім леваком. Назва партыі гэта так, там толькі шыльда, па сутнасці ён такі левы цэнтр. І ў прынцыпе зараз Лукашэнка, ён так само эволюцыянуе вось да гэтага левага цэнтру, да пераходнага такога кіравання ў форме лавіравання паміж тым самым Еўрасаюзам і Расіяй. І вось з-за таго, што бізарнее гэты антаганізм у беларускай палітычнай барацьбе ў Беларусі, адпаведна, мне здаецца, мізарнеюць і яшчэ больш мізарнеюць шансы на здзяйсненне рэвалюцыі ў нас тут. Кирил, а калі браць, так бы мовіць, бок не ідэйнай, а тэхналагічнай, вось, можа, апазіцыя яшчэ і не зусім даспела да гэтых тэхналогіяў, але так выглядае, што да іх даспела ўлада. Мы памятаем, як на некія важныя падзеі ў Беларусі, чамусь раптоўна адключаліся ўсе грамадска-палітычныя сайты, у тым ліку, скажам, і сайты Радыё Свабода. Наколькі я ведаю, было блякаванне, скажам, мабільных тэлефонаў кіраўнікоў апазіцыйных арганізацый. Магчыма, ўлада-то ўжо падрыхтавана, і нават калі б хтосьці спрабаваў гэтую рэвалюцыю смс-ак у Беларусі зрабіць, ўлада іх ужо гатова блакаваць і фактычна блакавала. Ну, в принципе, так, это были такие превентивные заходы, нельзя сказать, что ненавидно за это все сорвалось в этой позиции. Вот. И, в принципе, можно сказать про то, что Лада так все опробировала, такие контрзаходы супрать того, что может корректаться позиция, уже все опробировано, и при жадании можно все это изнивеловать эффект от того, что чем будет заниматься оппозиция сами, ну, у сферы высоких технологий. Але з іншого боку, мы не бачили еще прикладу, как широко закликалися масы ненавито про смс про интернет. Все это есть, але это все есть, ну, як один со сродку. Такие коллективные идеи, яны досягают успеху, коли их робят социальные акторы, яких немагчыма просачить. Мы тут блытаем Божу дарфеяніспіцы. Мы спробуем накинуть вот эту иерархичную политичную некую оболочку на то, что робят абсолютно спонтанные субъекты, які повстают подчас эту идею. Некого коллективного настрою. Тому размову про то, что там заблокировали несколько телефонных номеров, коли нема тих людей, ну, где-то, так сказать, абсолютно негодомых, и некие берут инициативу в свои руки, так, то заблокировать можно кого за угодно. И это то, что отбывается в Беларуси. Значит, нема тих протестных настроек, значит, нема того огольного социального настроя, какие вот эти социальные акторы просто кристаллизуют. Просто оформляется уже то, что исключение у нескольких, ну, абсолютно доступных громадству лозунгов, у нескольких абсолютно разумелых кошерностных альтернатив. Это не пытание там слушать, что слушать треба будет свараться, выдумывать некие программы. Это довольно докладное пытание, даруйте на узроме ты за красных, ты за белых. И количество мы с Юрой с вами так само просматривать это казали. Вот тут конкретно кошерностное пытание, за Россию, все за Европу. И это смобилизовало частку молдавской молоди, потому что она начала бачить погрозу. Угадаю, в 2005 году никакой революции, навод, тяжелати, навод Европу было. Потому что, ну, Воронин был проевропейский тогда. Зараз он зараз послал крайно бог Москвы. И это подчеркнуло вот такие вот кошонных антагонизмов Молдовы. И Лукашенко, короче, так само зараз, я сгодно с попередним соразмотом, не вывезет это кошонные антагонизмы. Робить довольно достигно. Давайте вот вернемся в 2006 год до площади. Ну, тогда Александр Егорович абсолютно тогда, именно по час выборов, проклямовал свою прихильность, отданность, любовь уже так далее до России. И, до речи, Воронин еще в 2001 году обещал, что Молдова вступит в союз Беларуси и России. Ну, Беларусь уже в этом союзе с 97-го года. Это с одного боку. С другого боку, поводля опытания, ну, не меньше, как тратина беларусов хочет в Европу. Так как же вы говорите, что нема вот этого конфликта, нема этого каштовностного конфликта? Да он есть, он был в 2006 году. Это был конфликт между окресленной меньшинстью и большинстью, которую мобилизовал Лукашенко. И эта окресленная меньшинство вывела сотни людей на улицу, хоть она могла вынести. Он был каштовностный конфликт на том уровне процентном и на тех соотносимых у людской силы, которые выявились, ну, поправкой, конечно, великой поправкой на страх, якого у Беларуси, конечно, было нашмат больше. И перевага в этом каштовностном конфликте была бы того, что на боку Лукашенко. На ваш погляд, каким будет, так бы мовить, идеологичная реха молдовских подеев у Беларуси? Советская Белоруссия, сдается, одразу на наступный день после этих подеев отгукнулась на их артикулом, який починался словами. Демократия изнов показала свой отворотный бок. С іншого боку, видать, с того самого отворотного, вот некоторые дописи наведников нашего сайта, я зацитую. Молодь не хочет больше терпеть про московский режим, диктаторчик Воронин не мая будущини. Молдаване теперь добро зразумели, кто стоит за антинациональной диктатурой. Зразумели и почали солидарно дейничать деля вызволения своей краины. Усе люди, як люди, навод молдаване могут отстоять право на перемены до лепшего, а белорус... Так вот, питание за опошнего допису, а белорусы? Ну, мне кажется, особливо в резонансе тут шакать не варто. Ну, и не с боку оппозиции, пока я наверное, что и молчать не оценивают, или поравновать с тем, что было, скажем, в Украине, в тех людей. Потому что, наверное, будет стыдно, потому что, ну, Молдова, ну, не такая текалая и близкая белорусам, скажем, как Украина. Ну, и навод Грузия текалей, чем мусти. Официальная пропаганда, ну, зрозумела, осудить картинку, как такую, навод незалежно от места того, что бывает у Молдовы, миновито вот это агрессивное деяние на толпу и все. Мне кажется, это все-таки пройдет совершенно незамеченным. Власть действительно, как, собственно говоря, ответ и содержится в вашем вопросе. Власть покажет сожженный парламент и агрессивную толпу и скажет, вот смотрите, к чему это приводит. Оппозиция вздохнет, эх, вот могут же молдаване. Молдова, як и Беларусь, запрошенная во всходнее партнерство. Вот уже меньше за месяц застався до саммита у Празе, где это все будет, так бы мовить, оформлено. Кузь, на ваш погляд, теперешние подзеи у Кишиневе, те не зрабили яны больше важкими подставы запрошать Беларусь в партнерство? Ну, Беларусь от демократии далекая, а Молдова что, близкая после вот этих подзеев? Алексей? Нет, я думаю, что, опять же, это ничего не изменится для Беларуси. Возможно, что-то поменяется для Молдовы, возможно, ее призовут вернуться в нормальное русло, потому что, скажем, те события, которые происходили сейчас там с объявлением посла Румынии персоной нон-грата, ну, по большому счету, это как раз-таки вызов Европейскому Союзу. И это очень сильно повлияет на либерализацию визовых отношений Молдовы с ЕС. По этому поводу, я думаю, что нет никаких, опять же, последствий для Беларуси здесь не будет. Молдову пожурят, как бы там ни было, и все продолжится. Мне кажется, что истотных измен не будет. Ни в душе ни Молдовы с Евросоюзом, ни тем больше, ни башни, или это может биться на Беларуси. Ну, хиба что только про некий анализ там европейских структур, того, в общем-то, не таких анализов параллели там, между Молдовой и Беларусью, скажем, что могло быть тут у Беларуси в упадку, коли б, ну, скажем, пропорции уплыва там улады оппозиции были у Беларуси зараз такими самыми, как у Молдовы, то бы коли б оппозиция была больше уплыва, ну, хиба что так. Віталь, ну ось наконт удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве з боку многіх беларускіх апазіцыянераў увесь час гучаць апеляцыі да сумлення Захаду, да маральнасці Захаду, як можна вось з такім мець справу запрашаць там у Прагу. Ну, на гэта ўжо гучалі аргументы, а як можна Ілхама Аліева запрашаць кудысьці. Вось на ваш погляд, малдоўскія падзеі, яны яшчэ больш пашырылі гэтую зону сумневаў, з кім можна мець справу нагу? Усе гэтыя размовы даруць не з той оперы, я кажу, таму што ўсходняе партнерства першапачаткова замышлялася як геапалітычны праект, у якім месца вось гэтым вось саплівым каштоўнасцям, ну, з пункту гледжання геапалітыкі, гэта ўсё саплівае размовы, проста, ну, быць не мусіць. Таму зараз гэта ўсё трошкі эвалюцыянуе, таму што, ну, пытанне каштоўнасцяў ёсць так проста ігнараваць не можа. Але ў прынцыпе, калі вы празмовілі з еўрапейскімі чыноўнікамі месяц-два таму, яны, іх аргументы на конт Лукашэнкі былі абсалютна, што ёсць Аліеў, ёсць Саакашвілі, таксама вельмі добрая дэмакратія, Саркісян, які адрозняюць Лукашэнка, расстрэльвае апазіцыйнай маніфестацыі. Вось, нават Ющенка, здаецца, дэмакрат, які разбурыўся ў судовую сістэму ў Украіне, дык цяпер вось яшчэ дадаўся Баронін. Просто тут пытанне не пра Лукашэнка, тут пытанне лепа. Пытанне, што навогу рабіць з гэтым партнерствам. Таму што цяпер гэта у сувязі з тым, што хто яго ведае, што як Украіна праз год павернецца, так? Гэта навогу выглядае як такое даволі цынічнае партнерство з, ну, даволі аўтарытарнымі дзяржавамі, просто ў рознай ступені аўтарытарнымі. І адно, якая вось можа сарвацца зноў з нейкіх дэмакратычных пазіцый. Я маю на увазі Украіну. Выслухали «Праский акцент». У размове брали удел редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Позняк, докторант Флевенцийского European University Institute Алексей Пикулик и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст. Самы незвычайны абраз сустрэўся мне ў вёсцы Гудзевічы на Мастоўшчыне. І не ў храме, а ў хаце Алеся Белакоза. На покуці ахінуты ручніком набожнікам партрэт Францішка Скарыны. Перад ім лямпадка. Усё як трэба. Мне было цікава, як паставяцца да гэтага факту спецыялісты ў галіне сакральнага жывапісу. Я адношуся з разуменнем, таму што, ну, тое, што зрабіў Францішка Скарына, наогул заслугоўвае кананізацыі. Размова Міхася Скоблы з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Явор Маёрчык. У нядзелю 12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага веравызнання святкуюць Вялікдзень. Віншую Радыё Свабода з вясновым святам, са святым Вялікаднем. Няхай Бог дае вам натхненне, аптымізм і новых радыёслухачоў. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Віншую ўсіх з надыходзячым велікодным святам і прапаную сваю велікодную песню. Христос воскрос, Христос воскрос, анёльский спеў гучыць нябёс, алілюя, алілюя, спяваю радасна і я. Христос воскрос, Христос живы, любіць сябе нам даў правы, страшныя здзекі ён цярпеў, стагнаў ад болю і марнеў. Яўгенія Казлова, Сваршы. На тыдні Александр Лукашэнка наведаў Маскву і абмеркаваў там з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым двухбаковыя стасункі. Крыху раней кіраўнік Беларусі заявіў, цытую, «Трэба перастаць ползаць па расійскіх габінетах і на каленях перад імі стаяць. Не хочуць яны працаваць з Беларусю, ну і ладна, наш жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі». І яшчэ адно выказванне Александра Лукашэнкі, якое прагучала на гэтым тыдні. Калі ў Расіі хтосьці кажа, што ў Беларусі з'явіліся нейкія тэндэнцыі ў бок ад Расіі, плюньце таму ў вочы. Мы не бачым будучыні без Расіі. Мы асуджаныя быць разам. Лукашенко, унижаться не надо было изначально. Ползать на коленях перед российской властью белорусский народ не просил. Игра Лукашенко в погоне за двумя зайцами приближается к концу. Российская власть на Лукашенко усилила давление. Очередь за Евросоюзом последовать ее примеру. Из-за угла, в котором играющий себя загнал Лукашенко, выскочить уже не сможет, так как ловушка захлопнется. У него остаются лишь два варианта. Выполнение большинства основных пунктов из 12, предложенных Евросоюзом, или продолжать ползать перед российской властью. После того, как Россия отказала нам в кредите, так как у них своих проблем выше головы, наш проводыр не на шутку рассердился и заявил, все, хватит ползать на карачках по московским кабинетам. Наконец-то Рыгорович, кажется, начинает прозревать. Однако делать это надо было гораздо раньше, Александр Григорьевич. Все эти годы вы упрямо смотрели только на восток, совершенно забыл, что существует еще и Запад. Туда тоже надо было смотреть. К чему привела ваша близорукая политика? Результат налицо. Сейчас вы имеете то, что имеете. Все это лишний раз показывает, насколько опасна односторонняя ориентация, как в политике, так и в экономике. Шостага красавіка Александр Лукашенко адправіў у адстаўку міністра ўнутраных справаў Владзіміра Навумова. Афіцыйная версія паводле стану здароўя. Краіны Еўразвязу і США падазраюць Владзіміра Навумова ў датычнасці да знікненняў апанентаў беларускіх уладаў. Водгукі слухачоў. Это ожидаемая отставка. Ничего удивительного нет в том, что Лукашенко избавляется от своей старой команды. Он был верный слуга ему, был охранником ему, работал, как все работают министры. Но изменилась конъюнктура. Он увидел, что милиция там не везде адекватно всегда вела себя. Вот очень просто пустить его в отставку для того, чтобы закрыть все те прегрешения, которые делала якобы милиция. Вы слухаете огляд телефонования за тыдзень. Слухачы працягваюць дыскутаваць, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на сустрэчу кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, якая запланаваная на 7 траўня ў Празе. Почему оппозиции очень не хочется, чтобы Лукашенко пригласили на саммит в Прагу? Потому что боятся разоблачения своих бессмысленных глупых действий, которыми они зарубежным политикам вешают лапшу на уши. Хочу высказаться за конт выключенных российских телеканалов. Коли керавництво Беларуси хоча на саммит у Прагу, коли у Беларуси зараз так званая перебудова, то чому замест гэтых телеканалов не уключить у мінскія кабельныя сеткі такія телеканалы, як BBC, Deutsche Welle, Белсат ТВ? Гаварыў Гары Табачнік з Менску. Сейчас радиослушатели Радио Свободы дискутируют, приглашать Лукашенко в Прагу или нет, приглашать его одного или вместе с оппозицией, или одну оппозицию. Конечно, в любом случае оппозицию надо представлять в Праге, но только в том случае, когда она равноценна власти. Возьмем в Украине, где Янукович и Тимошенко, противоборствующие стороны, могут выставить 100 тысяч друг против друга. Или хотя бы Молдова, где оппозиция набрала 30%. А что белорусская оппозиция? Уже многие годы Лебедько выводит на ланцуг абонияковых людей 100-200 человек. БНФ на ступеньке Академии наук приводит 1,5, максимум 2 тысячи. По-моему, это разные высовые категории. И здесь, если пригласят одновременно и Лукашенко, и оппозицию, то Лукашенко не стоит ехать. Не унижать себя, потому что белорусская оппозиция практически никого не представляет. На конт выступу слухача поравнания позиции сторонников Лукашенко хочу сказать, что нехай поспробуя Лукашенко собрать хоть 5 тысяч с умовой, что их могут звольнить с работы, затримать у посторонок, сбить, посадить. Да что говорить об митингу? Нехай Лукашенко сядет за круглый стол и поразмовляя хотя бы с представником молоди. Слабо Лукашенко, Виктор. Скончым тыднёвы агляд такімі тэлефанаваннямі. В колхозе «Октябрь» Гродненского района людям дают на день рождения половину худого страшного поросяти, лепешку ржаного хлеба, батон на воде, молоко. Это все высчитывают из зарплаты. А для несчастных людей и это приманка. Тяжко и бедно живется со старелым людям у Беларуси. Колесе молодости обещали светлую будущую, але и она, на жаль, досталась только чиновникам и их деткам и своякам. Вот характерный приклад, анекдот. Сидит бабулька, глядит телевизор и плача. Унук пытается. Бабулька, чё ж ты плачешь? Хочу жить в Беларуси. Так ты ж и живешь в Беларуси. Хочу жить в той Беларуси, что по телевизору показывают. Александр Егорович, сдается, вы не покутуете на радиофобию. И у резиденции, что хвилина не гучать подпереджение на код небеспечных выбуховых выробов. Чому ж 24 годины на сутки в огольнодоступных местах на транспорте по всей краине нагнетается психологичная радиоистерия? Мо досать здекваться над людьми, спынить державный радиотерроризм. Краине погрожая не выбухи, а кризис экономики и улады. С повагой, Валерий Шевченко, Новополоцк. Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Агляд ваших званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Пачнеце дзень са свабодай. Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы. Ад панядзелка да пятніцы. Свежыя навіны. Новыя рэпартажы. Музыка. Літаратура. Гісторыя. Сцісла, так ладна, па-беларуску. Не праспіце свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода. Далей вольная студыя. Першыя абразы, як аб'екты рэлігійнага ўшанавання, з'явіліся на беларускіх землях пры канцы 10-га стагоддзя. У 11-м стагоддзі іх прывозілі з Бізантыі. У 16-м стагоддзі ўзнікла беларуская іканапісная школа. А ў стагоддзі 20-м абразы публічна палілі ў Менску на Саборнай плошчы. Гісторыя абразоў – тэма гутаркі Міхася Скоблы з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам. Гаспадар Александр, як вядома, Беларусь – гэта памежная тэрыторыя паміж каталіцкім захадам ды праваслаўным усходам. І неаднойчы палітыкі і з аднаго, і з другога боку стараліся схіліць беларусаў на свой бок. І штампаваліся на маскоўскім манетным двары медалі з надпісам «Адторжаная возвратіх», і па указанні з Варшавы ператвараўся былы кляштар у бярозе Каратузскай у турму для іншадумцаў. І каталіцкі касцёл і праваслаўная царква маюць свае адрозныя каноны, нават календары святаў адрозныя. Скажыце, а ці ёсць абразы, якія аднолькава шануюцца і праваслаўнымі, і каталікамі, і такім чынам служаць збліжэнню вернікаў? Безумоўна, ёсць такія абразы, но это вот найбольш выдатны прыклад, это Маці Божая Чынстаховская. Но справа ў тым, што гэтае вот супрацьпастаўленне праваслаўнага іканапісу і заходняга рымскага іканапісу, яно мае сэнс да мастацтва адносна новага часу. Ну, пачынаючы з Ренесанс. А калі ўзяць раннехрысціянскія часы, то мноства візантыйскіх абразоў, абразоў усходняга паходжання, канстанцінопальскіх, трапілі ў Рым і ў паўднёвую Італію. І такім узорам з'яўляецца так называемая Маці Божая Снежная. это образ Матери Божией, Адигитрии, византийский образ, который находится у базилики Санта Мария Маджоре у Риме. Утрапил он до нас, как бы, его копии из Рима, и отбылося это у часы контрреформации. Это, в приватности, иезуиты. Привезли, по их просьбе было написано 5 копий. Вы написали целую книгу «Мати Божия Снежная» у Беларуси, где подробязно описали, сдается, каля 40 этих образов. Скажите приблизно, кольки из них находится у костелах, а кольки у православных церквах? А может быть и пополам. Ну, может быть, трошки больше у костелах, а я думаю, что пополам. Теня кожный образ мая свою историю, и мы безлич разов чули про чудодейные образы, про их незвычайную оцаляльную силу. Але часом образ выконывал и певную, как бы сказать, историчную ролю, и выступал на арену неких военных конфликтов. Эти ведаете вы такие выпадки, коли образ допомагал там, где оказывалось бессильным войско? Натурально ведаем такие выпадки, особливо часы неведомой войны в середине 17 века. Ну, так я Саганович обозвал. Тады ж у 1651 годе король Ян Казимир, так сказать, урочистый молебен отбылся в львовском костеле, по-моему, доминиканцам, и он отдал, можно сказать, отмолился от Речи Посполитой, отдал ее под опеку Матери Божией. И почалося знакомитая, так сказать, оборона Ясногорского монастыра, коли прославилась Ченстаховская. До этого мало кто ее ведал, это и образ Ченстаховский. А там вот кругом еще замки были заняты, а один некий там монастырь, не бог ведая, як узброенный, и шведы не смогли его взять. Керовал обороной не военачальник, а ксенц Августин Кардецкий. Кличется, что Матери Божия Ченстаховская оборонила. Оборонила, да. А у нас такий же самый выпадок отбылся с Ляховицкой крепостью, где нашла себе притулок Матери Божия Белинская. 2 месяца Хованский, московский военачальник Хованский, как пишут, он смеялся, как это эту коробку не взять. Штурмовал, и ничего не отрымалось. Ляховича не взяли, пошел Хованский далей и был разбитый Чернецким подполонкой. Так само, как лечится при такой небесной опеце Матери Божия Белинская. Вот это такой приклад. Здается, вы по основной эдукации физику. Сувязи с гэтым не выпадая обмянуть тему мироточения образов. Особливо часто это здарается у православных церквах. Что вы про это думаете? И як физик, и як мастацтвознавца, доследчик сакрального живопису? Я, як физик, могу сказать, что коли Всевышний захочет проявить силу вот некого образа, там, его чудодейность, то он подейничает про физичные законы. И он нечто сделает такой в атмосфере, все температурные некие там перемены. Ну, словом, что-то может там выступить. Я, як физик, допускаю. Так вот, я хочу и почуть от вас менавіта навуковае тлумачэнне, што прымушае абраз змяняць сваю фізічную структуру. Ну, Всевышні нешта хоча сказаць людзям. А на конструктуры, ну, трэба, каб узялі аналіз хімічны, так сказаць, і пацвердзілі, што гэта сапраўды міра, а не проста якая-небудзь раса. А ці рабіліся такія доследы? Ну, я не ведаю. Не, ну, мне здаецца, што, можа, і рабіліся, па крайней меры, вот, ну, апошніх гадоў вельмі стала папулярная манрэальская Маці Божая ў Канадзе, міратачывая. То, я думаю, там дасужыя навуковцы да добрались. Я могу привести приклад, там у Киеве один с образов, там было не мира, там на шкле отбиток з'явился. И киевские физики и химики анализовали эту выяву и пришли до выводу, что это, саправды, была некая диффузия красочного слоя на шкло, а лишь диффузия она все это размазала, а там отбилась выява. И они сказали, что мы не можем это расслумачить, но фиксуем факт. Наука разводить руками. Господар Александр, библейские сюжеты сдавна притягивали и натхняли мастаков по ўсім свеце. Але далёка не кожны такі твор трапляў у храм ці ў пакоі царкоўнага іерарха. Скажыце, як мусіць адбывацца ператварэнне звычайнага твору мастацтва ў твор сакральны, якому пакланяюцца? Ну, сакральны твор всё-такі звычайна заказваецца для сакральнай прасторы, для царквы, для касцёла. Вось мне тут прыходзіць на памяць таемная вячэра Леонардо да Вінчы. Яна ж пісалася як фрэска, але вось нярэдка сёння можна яе пабачыць у выглядзе абраза. Ну, так. Значит, у нас, правда, было написано для Миланского монастыря на стене трапезной, и там было вельми так придумано логично. Аббат сидел на супротлеглом конце стола, монахи обапал по боковых стенках, и отрымливалось, что яны бачать опошную вечеру Христа, вечеруючи сами. Вы не отчували себе удельниками этой вечеры? Так, так, так. Сама по себе остатняя вечера – это символ Евхаристии, и тому это обовязковый образ у иконостаси православной церкви. Прямо над царскими дверами висит такой образ. Ну, не обовязкова копия леонардовская, а сюжет сам «Тайной вечеры», как символ Евхаристии. Вы слухаете передачу «Вольная студия». Гость Міхася Скоблы, доследчик сакрального мастацтва Александр Ярашевич. Вы долгий час доследуете образы сакральное мастацтва. Вот часом можно почуть про старожитно-русскую иконописную школу, про Андрея Рублева, про Феофана Грека. А есть же и белорусская школа. У чем ее особливости? Вот тут вельми шкода, что мы не маем, не ведаем таких фигур, как Андрей Рублев и Феофан Грек у нас. Вот можно было бы вот и отличивать от них эту белорусскую школу. Ой, говорить про белорусскую школу на угол, честно кажется, тяжко. Хоть уже так говорим давно и направо, и налево. Поглядите сами. От буйнейших белорусских городов и иконописных центров неводного образа от Вильни, от Полоцка, от Гродно, Витебска нема старожитных образов. Выводы наши про белорусскую иконописную школу побудованы на вельми стиплом материале, треба честно признаться. Это образы звязковых церквов. Больше повезло, я бы сказал, Бресту, як не дивно. Потому что когда будовали Брестскую крепость, сносили старый Брест, тогда с Бреста передавали у вязковые церкви. И вот те шедевры казались у малорыцких церквах. Это вот шедевры белорусской иконописи середины 17 века. На чем побудована белорусская иконописная школа, мы говорим, что на взаимодействии старожитной византийской основы и мастерства европейского ренессансу. Заховывается иконография, заховываются все сюжеты, але евангельские персонажи наделяются привычными человечными рисами. И при этом рисами нашего типажу. То это не арабы, это не негры, это не скандинавы, навык, светловолосые. Это саправды наш типаж. То бог, скажем, у православной церкви у Японии, Богоматі, она... Будет подобна на японку. Господар Александр, у меня дед с боку мати, то бог по кудели, был баптистом и не трымал у хати образов. Казал, что они непотребные. Замест их на покуте в раме висел пригожа каллиграфично выписанный заклик, як сёння памятаю, славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Потлумажьте, у чим сенс иконоборства? Велизарный период иконоборства был еще в Византии. Думаю, что тут подмешивалась политика, потому что загад знищить эти выявы святых в Константинополе отдал император Лев Исавр. Пишут церковные историки еще дореволюционные, что его была идея христианизовать мусульман и евреев. А покольки мусульмане и евреи не признавали выявы Бога, вот и он с этой метой, так сказать, как поширить христианство, с лепшими намерами объявил войну всем этим выявам. Вот другий таки приступ был в эпоху реформации. Во всяком разе, это не сприяло, конечно, развитию мастерства. Где старожитные французские и английские иконы? Нема. У Германии так само не особливо. Но это тоже некий капитализм. Это им не заробить церкву тоннейшей, может быть. А может, это не сотвори себе кумира? Так, они ссылались на это. Але с другого боку, они говорили, что мы не можем малевать Бога, мы никто его не бачим. А лишь Бог створил человека по своему образу и подобию. Есть подсказка. Есть подсказка, как его намалевать, да. Самый незвычайный образ, признаюся, мне довелося побачить у вёсцы Гудзявічы на Мастовщине, у хате Олеся Миколаевича Белокоза. На покуте ахинуты ручником набожником портрет Франчишка Скорины. Перед ним лямпадка. Все, как треба. На вашу думку, как треба ставиться до подобных речев? Я отношусь с разумением тому, что, ну, то, что забил Франциск Скорина, на угол заслугов канонизации, подумавши. Вот глядите, Максим Грек, ведомый, так сказать, греческий перекладчик греческих текстов в России, так сказать, початку 16-го стагодия, той самый час. Его, правда, недавно, аль канонизовали. Mm-hmm. Так, может быть, и Скорина когда-нибудь дочекается этого. Я не бачу никакого граху, что там свечку поставил Олесь Белокос. Нема граху в этом, по-моему. И опошнее, про что мне хочется у вас запытаться. У Куропатах есть камень, на яким неведомым мастаком написанный образ Иисуса Христа. Образ Мати Божией Чернобыльской, как правило, выносится и рухается на чале Чернобыльского шляху. Але не спыняются перед образами ни вандалы у Куропатах, ни ОМОН на Менских улицах. И межволи напрошивается пытание. Неужо 2000 годов христианства прошли для нас надаремно? Господар Александр. Ну, напевно ж, не прошли надаремно. Ну, вандалы были завсёды. Чому они повинны раптом зникнуть? Почекаем, час идет, вандализм будет все поменьшаться. Уже які быў вандалізм у канцы 20-х гадоў. Вы згадалі пра вандалізм 20-х гадоў, і мне адразу успомніліся самыя зніштажальныя радкі Пімена Панчэнкі пра ягоную камсамольскую маладосць. Я цэрквы закрываў, я абразы паліў. І гэта не рыторыка, гэта праўда так і было. Газеты так з радасці пісалі, як у Мінску на саборную плошчу дэманстрацыі працоўных нясуць кідаюць агонь абразы. У нас быў выдатны цэнтр іканапісу Слуцк. Ёсць апісанне царквы прыходу ў Мінскай епархіі 1879 года. Там па 50 старажытных абразоў у цэрквах было слуцкіх. А маем два абразы. То, што успелі за та агню выхапіць музейшчыкі. Ужо цяпер гэтага не робіцца. Всё-такі, значыць, рухаемся ў накірунку цывілізацыйным ад вандалізма. Дзякую за гутарку. На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў даследчык сакральнага мастацтва Александр Ярашэвіч.